найти здесь Наташу. Он медленно пошел вдоль домов, скользя взглядом по окнам первых этажей. Чья-то кухня, заставленная убогим скарбом, цветы на подоконнике, темное окно, детский плач, ковер на стене, рыжий кот. Чужая жизнь. Сердце у него сжалось. Как тоскливо должно быть ей в этом богом забытом районе, как одиноко. Прижать ее к себе, согреть, утешить. Он шел все дальше и с каждым шагом все яснее понимал, что не найдет ее. И вдруг увидел приклеенное к фонарному столбу объявление. Продается. Ремонт холодильников. Уроки математики. Что если он обклеит своими объявлениями все столбы, все подъезды? Он развесит их в магазинах, везде. Рано или поздно она увидит. Она должна увидеть. Филипп вернулся в гостиницу и обратился к администратору за помощью. Нужно было отпечатать и ксерокопировать несколько десятков объявлений. На него посмотрели как на сумасшедшего, но за огромную сумму в долларах согласились помочь. Когда он вернулся на улицу Подбельского с пачкой объявлений и несколькими тюбиками канцелярского клея, было уже темно. «Если повезет, — думал Филипп, — она увидит их завтра же. Для этого ей нужно только выйти в магазин». Он обклеивал фонарные столбы, заборы, двери жилых домов, магазинов, контор. Кое-кто из прохожих останавливался при виде хорошо одетого иностранца, который хотел то ли продать, то ли купить, то ли черт его знает, чего он хотел, и было совершенно непонятно, что означали странные объявления. Наташа Лиевина, Людмила Ивановна, Филипп и несколько телефонных номеров. Наверное, мафия какая-нибудь. Среда подходила к концу. Филипп сидел у себя в номере и ждал 11 вечера, чтобы позвонить Людмиле Ивановне в последний раз. Завтра утром он улетит в Париж. Один, без Наташи. Правда, через пару недель он вернется. Вернется, даже если его не будут отпускать. Но что он будет здесь делать через 2 недели? Опять расклеивать объявления? Или, может, обратиться в Интерпол? У Робера там, кажется, кто-то работает, не то дядя, не то двоюродный брат. Конечно, рано или поздно он найдет ее. В следующий раз у него будет больше времени, и он что-нибудь обязательно придумает. Но она... Он мужчина, сильный, выносливый. Он будет бороться за свою любовь, ему все-таки легче. А она... Слабая, хрупкая женщина, которая, к тому же, ждет ребенка. Она живет без надежды. Филипп поговорил с Людмилой Ивановной, в очередной раз убедился, что от Наташи новостей нет, разделся, лег, потушил свет, и пока ветер трепал бумажные язычки объявлений, шептал: